Дело было на следующий день, за 10 минут до начала первого урока. Предупреждающий звонок уже прозвенел, и скоро должна появиться учительница. В классе, ясное дело, было оживленно, и посреди всего этого оживления сидел я, прокручивая в голове вчерашний разговор. Така наша Рикка. Девушка с кукольным лицом, сидящая передо мной. У нее были короткие черные, как смоль, волосы. Сзади они казались стеклянными. Уже теплеет, но она по-прежнему ходит в школу в блейзере. Потом она просто снимает его и вешает на стул, выставляя на показ свою блузку и открывая взору руки. Я не эксперт в моде, но мне кажется, что ее темный ремень заостряет внимание на малиновой школьной юбке в шотландскую клетку. Ремень вроде как готический, но опять же я не эксперт в моде. И кто только мог такое продать? Он кажется довольно тяжелым. Окинув взглядом все эти кресты, которые она носит в качестве украшений, невольно подумаешь «Год». И через стул мне было видно черные гетры, надетые на ее тонкие ноги. Да, определенно год. Не знаю, покалечена ее левая рука или нет, но она забинтована от запястья до локтя. В промежутках между бинтами проглядывала белая кожа. Это чуть ли не вызывающе. На меня беспокоит то, что извращенцы готовы пялиться на все что угодно. Если присмотреться, можно увидеть проступающий из-под ее блузки черный бюстгальтер. Я боюсь, как бы кто не перевозбудился. Хотя лето – лучшая пора года. Но хватит об этом. Думаю, всем уже понятно, что хозяйка места передо мной совсем не изменилась, а? Все эти 2 месяца я за ней наблюдаю. За все учебное время, которое я провел рядом с ней. Но только в классе! Я не заметил в ней никаких изменений. Ни загадочных голосов, ни странной походки, ничего. Но опять же, я ни разу не пробовал с ней заговорить. Может, она на самом деле разговорчива. Хотя сомневаюсь я в этом что-то. Так я и терзал себя. Но ведь нет ничего страшного в том, чтобы заговорить с ней об этом, да? Господи, от одной такой мысли мое сердце начало колотить. Господи, от одной такой мысли мое сердце начало колоть. «Ай!» Прямо мне в лицо прилетела сумка. Будто сам Господь решил покарать меня за такие извращенные мысли. «Ой, прости, я тебя ударила?» Я поднял голову, чтобы посмотреть на человека, проходящего мимо. Это была староста нашего класса Небутани. Небутани Шинка. Ее полное имя я узнал вчера, когда мы говорили о конкурсе на самую красивую девчонку в классе. Еще одно имя, которая оставляет после себя очень сильное впечатление. Я непроизвольно перевел взгляд с ее ног на лицо. Какая же она высокая! Это ее главное качество, определенно. Она точно самая высокая девушка в классе, хотя когда все сядут, так сразу и не скажешь. Да она ростом с меня или чуть ниже. Мое чувство собственного достоинства даже немного уменьшилось. В отличие от Таканаши, девушка, стоявшая передо мной, никаких украшений не носила. Ничего из ряда вон выходящего, только юбка кажется короткой из-за длинных ног. Темно-синие чулки только дополняли превосходную картину прекрасной старосты. Только вот несколько неровно они надеты. Если ей чего-то и не хватает для завершения образа старосты, то очков. Очки – это знак ума старосты класса, но она их не носила. А вот ум... Ну, по одному внешнему виду о нем ничего и не скажешь. Но тут ошибки быть не может. Староста нашего класса подпадает под общий типаж. А, я в порядке. Прости, я отвлеклась, когда снимала сумку. Да ладно, я тоже отвлекся, так что сам виноват, что вовремя ее не заметил. Правда? И затем на ее лице расцвела улыбка. Садистская улыбка. Она обернулась злом прямо на моих глазах. Хотя мне могло и померещиться. Ладно, пофиг. А почему ты отвлекся? А? Мы все еще разговариваем? Ничего себе. Я думал, что после слова «правда» ты сядешь на свое место. Ну, у нас же первым уроком математика. Нам ведь должны сказать результаты экзамена, и я думал, что буду делать, если получу плохую отметку. А, но ты не кажешься человеком, которого волнуют такие вещи? Да уж, постоянно узнаю что-то новое. Не совсем. Я просто беспокоюсь о том, чтобы оценка была не ниже, чем была в средней школе. Так ты беспокоишься о том, стал ли лучше? Но этот экзамен был потяжелее тех, которые мы писали в средней школе. Ты учишься на пределе своих возможностей? Что? Возможностей? Нет, я бы хотел получить какие-нибудь читерские способности, но их у меня нет. Не будто они запнулась, но быстро улыбнулась так же, как и прежде. Хе-хе-хе. Было бы неплохо обладать такими способностями, да? Не думала, что ты такое скажешь. Ладно, сейчас урок начнется. Пока. На этих словах Небутани пошла на свое место. Так, как бы мне это сказать? Мы поговорили всего один раз, но я понял, что говорил о ней Ишики. Его слова о расслабляющем поведении и садистской улыбке были правдивыми. Плюс этот классный комментарий о том, по поводу чего я волнуюсь. Я даже не уверен, что смог бы такое кому-нибудь сказать. Практически сразу же после конца разговора прозвенел звонок на урок. Со звонком в класс вошла учительница и, встав на подиум, стала громким голосом говорить. «Тихо, тихо! Класс, сегодня начнем с того, что раздадим вам ваши промежуточные. А, ну как, сложно было писать первый экзамен в старшей школе? Не переоценили ли вы свои силы?» Все тут же затряслись от страха. Несколькими секундами ранее в классе была оживленная атмосфера, а сейчас стояла мертвая тишина. А вот какой ужасающей была наша учительница. Что бы она ни говорила, на ее лице всегда широкая улыбка. Я еще на экзамене поступления подумал, что наша школа уникальна. Но ее знакомство с классом ничуть не уступило речи директора. Она выкрикнула. «Мое кредо! Дави на людей всегда и везде!» И тут же это доказало. Обычно находят в костюме и ростом уступает парням из нашего класса. Если поставить ее рядом с кем-нибудь из них, то не угадаешь, кто из них старше. Сукумо Нанасе не только наша классная, она еще и ведет у нас математику. Из-за того, что она так молодо выглядит и в школу пришла недавно, ученики ее любят. Мы даже называем ее Нана-чан. Я сам раз или два так ее назвал. «А, хватит, Нана-чан! Я не выдержу, если получу плохую оценку! Только не ставьте дополнительные занятия!» Парни, сидящие за моей спиной, уже начали ныть. «Хорошо, хорошо, только не кричите так громко. Помните, если вы будете учиться усердно, все будет в порядке. Сегодняшние оценки, может, и невысокие, но если вы будете помнить, чему я вас учила, все будет хорошо. И неважно, ходите вы на дополнительные занятия или нет. Просто пишите на пределе своих возможностей». «Сразу к делу, да?» «Ну, ее уроки математики больше грузят мозг, чем среднешкольные. Но она так хорошо преподает, что математика кажется мне легким предметом. Что бы я там ни сказал Небутани, на самом деле я думаю, что написал эту контрольную очень хорошо. Если так и будет, я ей не скажу». «Поехали! Когда я назову вашу фамилию, подходите ко мне! Отсо!» И услышав свою фамилию, все по очереди подходили к подиуму. Когда ученики возвращались на свои места, выражения их лиц варьировались между грустным и радостным. Меня, естественно, вызовут сразу после Таканаши. Услышав свое имя, я прошел мимо нее и почувствовал, как внутри меня растет напряжение. Моя жизнь в старшей школе после получения контрольной никогда не станет прежней. А... еще раз. Что за... Я когда-нибудь видел на своих контрольных такую оценку? Нет, ни разу. Самой высокой оценкой по математике у меня была 88. Я получил ее еще в младшей школе. Но на листке бумаги, который я держал в руках, напротив моей фамилии стояла цифра 95. Да это просто нереально! Учеба тоже делает меня крутым, черт побери! Этот листок, несомненно, был чрезвычайно важной реликвией. И мне хотелось беречь его как зеницу ока. Я повернулся и... Перед моей партой находился прочный барьер. Что? Что это такое? Что это за странная аура, мешающая мне пройти вперед? Это... Я попытался пройти через этот барьер, сделав шаг вперед, но совершил ошибку. Наверное, тут повлияла эта странная аура. Я упал, ударившись лбом об пол. По классу разлетелось гулкое эхо. Из глаз посыпались искры. «Чёрт, я не хотел!» Нана-чан мягко спросила. «Ты в порядке?» Мне было настолько стыдно, что я не смог ответить. После такого падения тело не хотело меня слушаться. Я собрал все силы и смог поднять только голову. И после этого я стал везучим извращенцем. То есть иное, о которой я упомянул ранее, были Таканаши и её короткая юбка. Посмотрев вверх, я попал на премьерный показ треугольного куска ткани, увидеть который мечтают все парни. А когда я шел, не глядя под ноги, то врезался в Таканаши и упал. Так что трусики, которые я вижу перед собой, это ее трусики. Черт, плохо дело! Пока я мысленно перед ней извинялся, Таканаши бесстрастно села за свою парту. Я смотрел на нее совсем недолго. Хм, а ей и правда нравится черный цвет. Стоп! Что-то не так. Вам не кажется, что все прошло не совсем обычно? Обычно в таких ситуациях девчонки кричат: «Ты видел их? Умри!» Или «Я бы ни за что не показала тебе свои трусики!» Или «Мне вовсе не стыдно из-за того, что ты увидел мои трусики!» Но это отклонение от нормы. Так она же вообще никак не отреагировала. Она осталась совершенно бесстрастной. Это очень по-взрослому. Если бы такое произошло в средней школе, я бы онемел от удивления. Но была ли этим прочным барьером ее самоизоляция? Похоже, она готова в любой момент заплакать. Может, она получила плохую оценку за экзамен? Не сказал бы, что испытываю к ней дружеские чувства, но, наверное, не стоит так радоваться своей оценке. Не могу я о таком не беспокоиться. Я ведь и сам не так давно изолировался от других. Может, если я подойду к ней и спрошу: «А тебе что? Мы подружимся?» Кто знает. А еще нужно извиниться за то, что ненароком пропалил ее трусики. Девушки от этого вроде очень стесняются. Во всяком случае, в играх.